Полицейские и медики уже уехали. Разбитую машину увезли на буксире. Участок вокруг моста огородили, исключая проезжую часть. Фредерика, прибывшего первым на место преступления, подвергли допросу, но ему нечего было добавить к тому, что видели его глаза. Поскольку он считался другом убитого, ему предложили в ближайшие дни держаться в пределах досягаемости на случай, если полиции потребуются дополнительные сведения о занятиях и увлечениях погибшего. Тем более, что Дрюм был известен как один из специалистов в той области знания, которую представлял Халгрим Хельгрен. Полиция не сомневалась, что речь шла об убийстве. Орудие убийства, предмет, привязанный к концу веревки, найти не удалось, но позже вечером поиск намечалось продолжить с помощью служебных собак. — Пошли, Фредерик! Фредерик шагнул по направлению к своей машине. — Сейчас. Вы поезжайте, а я последую сразу за вами. Он проводил вялой улыбкой своих датских друзей, когда они сели в автомобиль и поехали в город. Рябина в сумках, грибы в корзинах, шиповник, приправы из шиповника. Увы, связанные с ними ассоциации были отнюдь неприятными и плохо совместимыми с ресторанными меню. На дороге появилась женщина с полным бидоном брусники. Увидев Фредерика, она вздрогнула, не заметив оранжевых пластиковых лент, установленного полицией ограждения, в них запуталась, рассыпала половину собранных ягод и затрусила обратно в ту сторону, откуда пришла. Странная женщина. Сгущались осенние сумерки. Фредерик встал и побрел вдоль обочины к своему автомобилю. Скоро полиция снова появится здесь, как только опечатает дом Халгрима. Огибая длинные ветки шиповника, он вдруг остановился, заметив под кустом какой-то предмет. Что это? Что-то круглое, овальное. Раздвинув ветки, он рассмотрел окровавленный камень с прилипшими к нему клочьями волос. Фредерик разинул рот, потом сомкнул челюсти с таким стуком, что звук отдался вдали среди елей. Камень был совсем необычный. Он повернул его носком ботинка. Статуэтка. Длиной около 30 и толщиной около 1,5 сантиметров. Она изображала тучную, утрированно тучную женщину с огромными ягодицами, бедрами. Если не подлинная, то во всяком случае очень точная копия фигурки Матери Земли, представляющей культуры, которые так сильно занимали Халгрима. Фредерик осмотрелся кругом, взволнованно дыша. Скоро вернется полиция. Скоро тут примутся рыскать газетчики и служебные собаки при свете ярких прожекторов. Ну? Ну, конечно, черт возьми. Что может этот камень, эта статуэтка, сказать полицейским чинам? Для них это всего лишь орудие убийства, очевидное звено в какой-то цепи. Но Фредерик слишком хорошо знал, что очевидное нередко лишь видимость подлинного. С резким смешком он живо нагнулся, схватил камень, добежал до своей машины, швырнул находку в багажник и накрыл пледом. Он включал зажигание, когда увидел на дороге синие мигалки. 4 автомобиля остановились на дороге перед мостом. Полицейское подкрепление. Пресса. Включив вторую скорость, он не спеша поехал в прежнем направлении к хутору Халгрима. Встретил тех полицейских, которые ездили опечатывать дом. Ему велели остановиться. Он опустил стекло. — Куда направляешься? — грубовато осведомился полицейский. — Туда, на хутор, забрать Ясора. Ясора? Ну да, кота. Ага, кота. Значит, у него еще и кот был. Еще? А-а-а. Ведь у твоего приятеля не совсем обычные вкусы были насчет внутренних интерьеров. Полицейский снял форменную пилотку и почесал затылок. — Надеюсь, вы не заперли его в доме? — Кого? — Ну, кота. Кого же еще? Сидящие в полицейской машине дружно рассмеялись, и смех этот показался Фредерику совершенно неуместным после такой трагедии. — Ладно, давай забирай кота, если найдешь. Мы, во всяком случае, не видели там никаких животных. Это слово было сказано с особым ударением. — Ну, от дома держись подальше, ничего не трогай. А мы тебя, наверное, скоро побеспокоим. Полицейские уехали, а Фредерик тупо уставился на баранку своей машины. Что он, собственно, собирается делать там, на хуторе? Забирать кота — это само собой. Ясор вырос на рыбных консервах, а в ельниках Ломедалина тунец, надо думать, не водится. Подъехав к дому, он свернул на стоянку. Фредерик для себя давно установил, что пустые могилы и сперма пахнут совершенно одинаково. Его нос, натренированный на дегустацию вин, обнаруживал самые неожиданные параллели. Здесь тоже пахло спермой. Во всяком случае, во дворе перед домом пахло незрелым столовым вином «Мозель Блюмхен», чей букет весьма напоминал запах спермы. Какой-нибудь житель Ломедалина, возможно, сказал бы, что в воздухе пахнет осенью. Он вышел из машины и уставился себе под ноги. На дворе царила зловещая тишина. Мысли, которые рождались здесь в последние годы, кому-то так резали ухо, что настроили чей-то ум или чьи-то умы на страшное преступление. Мысли Халгрима Хельгрена не были чужды Фредерику Дрюму. Из этого вытекало логическое следствие. Однако, шагая через двор к дому, Фредерик не ощущал никакого страха, только скорбь. Зачем он здесь? Дом заперт. Заперт и опечатан. Ему здесь нечего делать. И все же любопытство заставило его обойти вокруг дома. Вечное неискоренимое любопытство побудило Фредерика Дрюма влезть на фундамент из тщательно пригнанного дикого камня, чтобы заглянуть в окна. Каждое окно было запечатано специальной полицейской липкой лентой, но лента не закрывала обзор. Спальня, кухня. На столе у стены сумка с продуктами из магазина Якоба. Странно, выходит, Халгрим, вернувшись с работы, зашел с сумкой на кухню, но что-то помешало ему положить продукты в холодильник. Вместо этого он вышел из дома, снова сел в машину и поехал обратно в Осло. Если бы не происшествие на дороге, на полпути в город он встретил бы Фредерик. Мог он забыть про их уговор? Вряд ли. За Халгримом такое не водилось. Тем более, что не далее, как сегодня утром, он позвонил Фредерику, чтобы спросить, может ли лосось в магазине Якоба быть с икрой. Что-то испугало Халгрима, так что он сорвался с места. Телефонный звонок. Убийца позвонил и заманил его в смертельную ловушку. Окно гостиной. Фредерик увидел какой-то огромный темный силуэт, который высился до самого потолка. Протер глаза. Что там такое может находиться в гостиной Халгрима? Уже стемнело настолько, что толком не рассмотреть, но посреди гостиной явно стояло что-то необычайно большое. Неуместный смех полицейских. Кажется, они сказали что-то насчет необычного интерьера, а животных они не видели, стало быть, видели нечто другое. Сколько ни таращился Фредрик, он не мог понять, кому принадлежит огромный темный силуэт. Соскочив с фундамента, он поскользнулся на овечьем помете. Его это ничуть не тронуло, голова была занята другим. То, что находится в гостиной Халгрима, явилось причиной поспешного решения ехать назад в город, решение, которое обрекло его на верную смерть при встрече со статуэткой Матери Земли, подвешенной с моста на веревке на уровне ветрового стекла. А потому Фредрику непременно надо было проникнуть в гостиную. В верхней части одной из стен дома помещалось чердачное окно, которое полиция не стала опечатывать. Чтобы добраться туда, Фредрику нужна была лестница. Он нашел ее в сарае. В инструментальном ящике Халгрима лежали ломик и молоток. Только бы никто из полицейских, хотя бы в ближайший час, не вздумал зачем-нибудь вернуться на хутор. Легко выставив маленькую раму, он протиснулся через окно на чердак. Нагнувшись, ощупью добрался между балками до кирпичного дымохода. Где-то здесь в полу должен быть люк. Есть. Он поднял крышку люка, поглядел вниз. Кухня. Прыгнул вниз и приземлился возле пристенного стола. Шаря рукой по стене, он нашел выключатель. Дверь в гостиную была открыта. Прислушался. Тишина. И, не мешкая ни секунды, переступил через порог. Опа! Вырвалось у него, когда он, включив свет, увидел истукана, занимающего большую часть площади не такой уж просторной гостиной. Держась рукой за косяк, Фредрик с удивлением смотрел на статую. Ашшурбанипал! — прошептал он. Каменный лик Ашшурбанипала сурово глядел на него из-под потолка. Фредрик подкрался на цыпочках, пощупал шершавую поверхность скульптуры. Невероятно, как же он ухитрился! Он не договорил, осознав всю невозможность явившегося ему зрелища. Эту громадину никак не могли втащить в гостиную ни через окно, ни через дверь. Чтобы водрузить сюда колосса, надо было либо стены ломать, либо поднимать крышу. Но ни на стенах, ни на потолке не было никаких следов свежих манипуляций. Напротив, плинтуса, доски, гвозди, краска выглядели так, словно ничего здесь не менялось, по меньшей мере, последние полсотни лет. Сразу видно. «Ашшурбанипал!» — снова прошептал Фредрик, приступая к более тщательному осмотру. Вдруг перед ним, составленная из нескольких частей, отлично сработанная копия. Однако статуя ассирийского царя была настоящая. Монолитный камень, коричневый гранит с преобладанием ромбических кристаллов пироксена, оранжевые включения — типичный признак гранита из древних каменоломен на плато Хиджарах в Ираке. Все так. Непреложный факт. И непреложным фактом было то, что статуя царя Ашшурбанипала, не одно десятилетие занимавшая свое постоянное место в Национальной галерее в Осло, сейчас находилась в верховьях долины Ломедален, в маленькой гостиной зверски убитого Халгрима Хельгрена. И Фредрик Дрюм не сомневался, что она появилась здесь совсем недавно. В частности, ее здесь не было, когда Халгрим утром отправился на работу, но она уже стояла здесь, когда он под вечер вернулся домой. Вот почему Халгрим не успел положить продукты в холодильник. Вот почему он тотчас вернулся к машине, чтобы ехать обратно в город. Следующие полчаса ушли у Фредрика на то, чтобы перебрать в уме все мыслимые способы доставить статую в гостиную. Однако мыслимых способов он не обнаружил, были только немыслимые, от анализа которых Фредрик решил пока воздержаться. Царь Ашшурбанипал, знаменитый воинствующий правитель Ассирии, первый в мире милитарист. Ашшурбанипал узаконил войну как способ разрешения конфликтов между людьми. Фредерик вдруг ощутил, как по его спине побежали мурашки. Испуган первым в мире милитаристом, убит древнейшим, по всей вероятности, символом мира и почтительного отношения к природе, статуэткой Матери Земли. Участь Халгрима Хельгрена. Этот гротескный парадокс, этот кивок истории, эта диалектическая трагедия вряд ли могла быть случайностью. Фредерику Дрюму больше нечего было делать в доме Халгрима. Он мог уезжать и приступать к вычислениям, пользуясь неведомыми математики величинами. Тем не менее он продолжал ходить вокруг статуи, бессвязно бормоча что-то себе под нос. Он не пытался найти какую-нибудь путеводную нить, просто отдался потоку мыслей, ассоциаций, в конце концов остановился перед комодом Халгрима и увидел, как его рука выдвигает один из ящиков, как он роется среди всяких посторонних бумаг, как находит тонкую папку с машинописным текстом на нескольких листах, озаглавленным «Матерь-Земля», как он прячет папку за пазуху, после чего долго скребет затылок. Фредерик пристыдил себя за все поступки, совершенные с той минут, как он нашел орудие убийства под кустом шиповника. Однако за чувством стыда не последовало раскаяния. Возвращаясь через люк обратно на чердак, он нечаянно столкнул ногами поставленную на стул табуретку. При этом стул тоже упал, а Фредерик повис на руках, болтая ногами в воздухе. Одна нога задела подвешенный на окне горшок с роскошными спрекелиями, так что тот сорвался на пол и разбился. И когда, наконец, Фредерик все же выбрался на чердак, ему было совершенно ясно, что им оставлены следы, по которым полиция точно определит, что кто-то проникал в тщательно опечатанный дом. Ну и пусть. Дальнейшее отступление завершилось без проблем. Он вставил на место оконную раму, стер со стекла отпечатки пальцев, вернул лестницу в сарай, ломик и молоток в инструментальный ящик. На дворе царил непроглядный осенний мрак. На небе ни луны, ни звезд. И самого хутора не видно. Фредерик осторожно отступил на полсотни метров по окружающему дом участку земли. Повернулся, посмотрел в ту сторону, где стояли постройки. Не разглядел ни одной. Все потонуло в кромешной тьме. Ни хутора, ни дома, никакой статуи Ашшурбанипала в гостиной Халгрима Хельгрена. Простое старое философское суждение: чего не ощущаешь, то не существует. Все сущее подразумевает воспринимающий субъект. Следует ли из этого, что Фредерик Дрюм, строго говоря, не воспринимающий субъект? Не исключено. Что-то удерживало его на хуторе. Ему совсем не хотелось садиться в машину и ехать обратно в город с его огнями, улицами, шумом. Не хотелось возвращаться к действительности. Лучше еще побыть за ее рубежами, оставаясь ничего не ощущающим ничем. Зажмурившись, чтобы оставаться в полной темноте, он вышел ко двору перед домом, передвигаясь по мокрой траве. Продолжал так идти, пока вытянутыми руками не уперся в какую-то стену. Определил на ощупь, что перед ним старый заброшенный хлев. Добрался вдоль стены до двери. Она со скрипом отворилась. В сарае пахло овцами. Запах был сильный, острый, хотя овец тут не держали ни один десяток лет. Боднув головой низкую притолку, он шагнул в просторное помещение, где, очевидно, размещались закуты. Пол был неровный, глаза ничего не видели. Откуда-то потянуло свежим воздухом, и он ощупью пробрался к отверстию в стене. Это был люк для очистки хлева от навоза. Фредерик просунул голову наружу через люк и ничего не увидел, как и следовало ожидать, после чего сел на землю у стены и прислушался, но в лесу царила тишина. Разве может быть так тихо в ночном лесу? Так уж бесшумно крадутся ночные охотники-звери. И разве не пискнет лесная мышь, когда в нее вопьются когти совы? Он почувствовал, какой под ним твердый пол. Стало быть, что-то он ощущал. Внезапно его посетила абсурдная мысль. Будь у него с собой шприц с сильным обезболивающим средством, он мог бы анестезировать какие-то участки тела, чтобы они ничего не ощущали, и тогда связывали бы его с, возможно, существующей вещественной реальностью. Конечно, если до предела напрячь зрение, видно, что за отверстием как будто чуть светлее, чем внутри хлева. А потому Фредерик прищурил глаза, стирая грань между таликой света в люке и полной темнотой вокруг него. Он долго пребывал в промежуточной области, никак не соприкасаясь с внешним миром, пока не обнаружил вдруг, что видит. Он видел. Глаза Фредерика заметили что-то. Какое-то сияние за люком на участке земли возле дома. Он протер глаза и всмотрелся. Под лиственными деревьями на краю участка танцевала какая-то фигура. Раскинув руки, делала высокие прыжки наподобие балетных па. Разумеется, Фредерик Дрюм не смог бы ничего такого рассмотреть, не будь фигура танцора окружена исходящим от нее зеленоватым сиянием.